Женщина замолчала. Мужчина в черном костюме погладил ее по плечу, она смахнула слезу и продолжила. «Раз пришла к нам украинка, беременная, сказала, ребенок от него, и они женятся. А написать Дашеньке он не решается и просит об этом нас. Мы не стали, мало ли, может, аферистка какая, ведь украинки, знаете, все распутницы и врут, как по нотам. Но, видно, кто-то ей все же сообщил, потому что Дашенька о нем больше не спрашивала. А сюда приехала на несколько дней, хотела ему сказать, чтобы он ее не ждал, что вас она любит. В лицо сказать, чтобы все стало ясно. И сказала. А потом всю ночь проплакала. И я плакала вместе с ней. Мать должна плакать вместе со своей дочерью, когда у той уходит любовь. А он захотел встретиться с ней в последний раз. В России так положено. Мы с Алексеем на дачу уехали 8 мая. Наш народный праздник приближался. Было тепло, солнце пригревало. Мы уехали, чтобы молодые могли поговорить и поцеловаться. И ребенка зачать, если захотят. Он должен был приехать к ней на мотоцикле. Это она ему на мотоцикл заработала. Горничной в Берлине. И он должен был впервые на нем приехать. Мы там на даче нервничали. Алексей не мог даже мангал разжечь, так руки тряслись. А мне и есть-то не хотелось. Мы все кота гоняли. Он ждал шашлыков и мяукал, как сумасшедший. Дашенька нам ни разу не позвонила, и на следующий день мы вернулись в Москву. Алексей хотел еще ночью ехать, но я настояла дождаться утра. Дома ее не было. И телефон не отвечал. В комнате на столе лежали белые розы. Даша такие любила. А на ее кровати альбомы с фотографиями и несколько листков бумаги. Дашенька своему парню все стихи писала. Алексей на работу не пошел. Все ходил по квартире, как зверь в клетке, и в окно выглядывал. Потом, ближе к вечеру, в дверь позвонили, и мы оба побежали открывать. В это мгновение лопнуло стекло. Женщина стряхнула на белую скатерть осколки, раздавленные рукой рюмки. Сложила ладони, будто для молитвы, и с закрытыми глазами слизывала стекавшую между пальцев кровь. Я вскочил, мне хотелось убежать. Мужчина в черном костюме тоже встал, держа в руке бутылку водки, начал рассказывать, а я, зажатый между столом и стулом, слушал. Сначала мы поехали в отделение милиции, а потом в морг. У Дашеньки еще были глаза открыты. Если бы не синяк на лбу, под волосами и засохшая струйка крови на губах, можно было подумать, что она спит с открытыми глазами и легкой улыбкой на губах. Мотоцикл врезался в фонарь. Было сухо, улица была пуста, дорога прямая, и поворота там не было. Оба были в шлемах, а мотоцикл новый и исправный. Парень погиб на месте, Дашенька умерла через несколько минут в скорой. Перед смертью ничего не сказала. Ни словечко. Наступила тишина. Глядя мне в глаза, он добавил без интонации. «Вы ее ищете, ведь так? Жена говорила, вы будете ее искать, и когда-нибудь нас найдете. Дашенька только о вас и говорила, только о вас». Я стоял низко, опустив голову и закрыв глаза, и слышал голос Иоанны, шепчущей мне на ухо. «Ведь есть и ложь во благо, ложь по необходимости, ложь во спасение надежды, за которую попадают на небо. Бывает так, что нужно солгать. Ты этого не умеешь, но должен научиться. Научись. И когда будет нужно, солги». И я открыл глаза, поднял голову и громко сказал каким-то чужим голосом. «Я никогда ее не забуду». Меня хватило только на эту порцию лжи. Потом мы обнимались, плакали, выпивали, рассматривали фотографии Дарьи, и женщина читала мне вслух ее стихи. Узнав, что мне нравится борщ, достала из холодильника кастрюлю. Украинский, самый вкусный, конечно, с пампушками, только сегодня сварила. А когда мужчина узнал, что я плохо переношу водку, через четверть часа такси доставило для меня целую коробку вина. Когда мы ели блины, женщина показала мне фотографии могилы. Сидя между несчастными родителями, которые свято верили, что я тот самый мужчина, которого любила их дочь, я смотрел на фотографию улыбающейся молодой девушки и гадал, благодарна она мне за эту ложь или ненавидит за нее. Под утро, когда уже почти рассвело, мужчина в черном костюме спустился со мной на улицу. Мы вышли на широкий проспект и стали ждать маршрутку. Я не совсем понимал, что это такое, но надеялся, что меня довезут куда-то, где я смогу преклонить голову. Через несколько минут рядом с нами остановился белый форт, у которого горела только одна фара. Мужчина долго разговаривал с водителем, что-то ему объясняя. Затем протянул мне несколько купюр, забросил мой чемодан в багажник, обнял меня на прощание и вручил холщовую сумку, в которой были банка с борщом, пампушки, завернутые в вощеную бумагу, блины в пластиковом контейнере и бутылка вина. Перед тем, как закрыть за мной переднюю дверцу, он меня перекрестил. Как та старушка на автобусной остановке с Желязовой Воли. Несколько минут мы ехали в тишине. Мне не хотелось ни говорить, ни кого-то слушать. Я мечтал забыться. Закрыв глаза, сжимал в руках холщовую сумку, ощущая сквозь ткань тепло борща. Лицо девушки с фотографией стояло у меня перед глазами. Вдруг водитель прервал молчание. «Я довезу сначала мужчину, а потом вас, хорошо?» Я не сразу понял, кому он это говорит. Затем обернулся и увидел, что я не единственный пассажир. На заднем сиденье, прижавшись щекой к стеклу, кто-то сидел. Краем глаза мне удалось рассмотреть женский профиль. Длинные светлые волосы падали на голое плечо, с которого соскользнула бретелька платья. Рядом с девушкой на сиденье лежали туфли, открытая книга и сумка. Я услышал ее тихий шепот. «Конечно, как вам будет удобно?» Мы ехали по пустынным улицам, постепенно гасли фонари. Над Москвой вставало солнце. Я то задремывал, то снова просыпался. Вдруг повеяло холодным воздухом. Мы стояли на пандусе, ведущем к высокому зданию. Я вышел из машины. Шофер молча поставил мой чемодан на землю, сел в машину и уехал. Девушка с заднего сиденья шевелила губами, что-то говоря, но я не расслышал. Я смотрел на нее, пока автомобиль не скрылся за поворотом. Я вошел в ярко освещенный просторный холл гостиницы, но тут же опустил чемодан на пол и с криком выскочил на улицу. В такси осталась холщовая сумка с банкой борща и блинами. То, что произошло дальше, напоминало кадры из дешевого боевика. Не успел я и охнуть, как уже лежал с заломленными за спину руками, прижатый лицом к бетонному пандусу. Двое мужчин в форме с пистолетами в руках кричали что-то друг другу и обыскивали меня. Затем схватили меня за руки и за ноги, оттащили на парковку у гостиницы и бросили на пол в будке охранника. Спустя несколько минут раздался вой сирен и скрип покрышек резко затормозивших автомобилей. Я пытался говорить на всех известных мне языках, но люди в форме не обращали на это никакого внимания. Мало того, с меня сняли ботинки и куда-то их унесли. Не знаю, как долго я пролежал вниз лицом на полу этой будки. Может, 10 минут, а может, час. Из обрывков телефонных разговоров я разобрал слова «террорист», «чемодан», «иностранец». И ситуация начала постепенно проясняться. Когда я бросил чемодан в центре холла с криком «Боже мой!», выбежал на улицу, обслуживающий персонал решил, что в чемодане бомба. Взрыва не последовало. Группа военных экспертов обследовала каждую пылинку в моем чемодане, и в будку охранника прибыла делегация в составе директора гостиницы, психиатра в белом халате, 3 милиционеров и переводчицы, предоставленной немецким посольством. Через служебный вход мы прошли в кабинет директора. На кожаном диване, прижавшись друг к другу, сидели родители Дарьи. В кармане моего пиджака нашли листки с ее стихами и адрес. Их вытащили из постели и на милицейской машине с сиреной доставили сюда. Пока суд да дело, сотрудники немецкого посольства, которые известили об инциденте, проверили данные моего паспорта и выяснили, что я являюсь пациентом психиатрической клиники. Все сошлось. Польский псих с немецким паспортом, сбежавший из сумасшедшего дома в связи с трагической смертью своей русской любовницы, в порыве отчаяния прилетел в Москву, чтобы взорвать себя вместе с постояльцами отеля. Сначала он отправился проститься с родителями девушки, а потом, напившись пьян, доставил чемодан с бомбой в холле, но в последний момент струсил и попытался бежать. Романтичная, очень русская история. В кабинете директора мне пришлось выслушать длинную торжественную речь. Для начала передо мной извинились, так как в моем чемодане не оказалось никакой бомбы, и ни в одной из баз данных во всем мире не прослеживалось ни малейшей моей связи с террористическими организациями. Если не считать поездки в Израиль, я не был ни в одной из стран Востока, ни в Пакистане, ни в Афганистане, ни даже в Турции, а в России оказался первый раз в жизни и прилетел сюда не из Чечни или Абхазии, а на самолете компании «Лот» из польского Кракова. Я не являлся членом политической партии ни в Польше, ни в Германии. Кроме покупки нескольких петард накануне Нового года пару лет тому назад, никогда не проявлял интереса к взрывчатым веществам. В армии, благодаря знакомствам и большой взятке, никогда не служил. Заискивающий тон директора свидетельствовал, что теперь он напуган даже больше, чем я. Он отдавал себе отчет в том, что сети их отелей не пойдет на пользу эта история. От моей реакции на происшедшее слишком многое зависело, поэтому он постарался объяснить мне, почему его персонал поддался панике. После взрывов в метро на станциях Лубянка и Парк культуры, а с тех пор прошло около 3 недель, люди напуганы. Вы должны нас понять. Это я понимал, но не мог понять, почему из-за меня так бесцеремонно обошлись с родителями Дарьи. Милиционеры решили записать в протокол мою версию произошедшего. Она показалась им вполне правдоподобной, за исключением истории с холщовой сумкой, борщом, помпушками и блинами. Когда я об этом рассказал, объяснив, что сумка мне очень дорога, потому что это подарок от всего сердца, мать Дарьи громко разрыдалась, а отец, прикуривавший одну сигарету от другой, попытался ее успокоить. Больше всего я боялся, что милиционеры захотят выяснить, как я познакомился с Дарьей, и тогда мне пришлось бы во всем признаться, и это стало бы тяжелым ударом для ее родителей. Но, к счастью, директору и милиционерам, видимо, надоели причитания матери Дарьи, и они не стали меня больше расспрашивать. «Одежду почистят за наш счет», — сказал директор. «Мы оплатим стоимость нового чемодана, так как ваш, к сожалению, поврежден. Нам неизвестны ваши планы на время пребывания в Москве. Если вы планируете провести все это время в Москве, наша гостиница в вашем распоряжении. Разумеется, бесплатно. Я распоряжусь, чтобы вам предоставили лучшие апартаменты. Кроме того, вы будете желанным гостем во всех наших ресторанах и барах. Я распоряжусь, чтобы вам открыли неограниченный кредит. Таким образом, мы надеемся загладить неприятные впечатления об этом инциденте. Согласитесь ли вы принять извинения с нашей стороны и забыть о произошедшем?» — закончил он, умоляюще глядя мне в глаза. Я посмотрел на свою рубашку без пуговиц, на исцарапанные ладони, грязные на коленях брюки, ноги в дырявых носках. Перевел взгляд на родителей Дарьи. В этом роскошном кабинете, в своей скромной, старомодной одежде, они казались инопланетянами, хотя жили в том же городе. «У вас есть водка?» — спросил я тихо. «Вообще-то я не пью, но сейчас мне хочется заглушить дурные воспоминания». Директор вздохнул с облегчением и сделал знак администратору. «Если у славян дело доходит до предложения выпить, значит, обиды будут забыты. А еще я хотел бы, чтобы вы извинились перед Алексеем Ивановичем и его супругой за беспокойство. Я присоединяюсь к этим извинениям», — добавил я. «Ну, конечно, я прошу Алексея Ивановича и его супругу простить нас», — сказал директор, встал из-за стола и подошел к напуганным родителям Дарьи, протягивая им руку. Через несколько минут на столе появились бутылки, рюмки и тарелки с закуской. Милиционеры расстегнули мундиры, переводчица ушла, психиатр снял свою смешную шапочку, а директор развязал галстук. К полудню администратор проводила меня в лучшие апартаменты. Я упал в огромную кровать и мгновенно заснул.